Я научился прятаться и нашел себе потайное местечко на старой дубильне, где три крыши сходились вместе, создавая убежище от дождя и ветра. Книгу Бена я укрыл под стропилами, завернув в холстину. Изредка я доставал ее и держал в руках, как священную реликвию. Она была последней живой частью моего прошлого, и я принимал все меры предосторожности, чтобы сохранить ее. Я узнал, что Торбиан огромен. Этого нельзя постичь, пока не увидишь своими глазами. Тут как с океаном. Я могу рассказать о воде и волнах, но вы не получите даже отдаленного представления о нем, оставаясь на берегу. Невозможно понять океан, пока не окажешься посреди него. Со всех сторон ничего, кроме океана, простирающегося в бесконечную даль. Только тогда осознаешь, как мал и ничтожен ты сам. Торбиан огромен еще и потому, что разделен на тысячи маленьких кусочков, у каждого из которых свои особенности. Здесь есть низы, площадь гуртовщиков, стиральня, средний город, сальники, дубильни, доки, дегтевые, швейский переулок. Можно всю жизнь прожить в Торбиане и не узнать всех его частей. Но для моих практических целей в Торбиане было всего две части — берег и холмы. На берегу люди бедные, это делает их нищими, ворами и шлюхами. На холмах люди богатые, это делает их стряпчими, политиками и придворными. Я жил в Торбиане уже 2 месяца, когда мне впервые пришло в голову попробовать попрошайничать на холмах. Зима крепко держала город в своих когтях, а праздник середины зимы делал улицы еще опаснее, чем обычно. Это поразило меня до глубины души. Каждую зиму моего детства наша труппа организовывала праздник для какого-нибудь городка. Нарядившись в маски демонов, мы в течение 7 дней высокого скорбения терроризировали горожан к их неописуемому восторгу. Мой отец изображал Энканиса так убедительно, что можно было подумать, будто мы действительно вызвали демона. И главное, он мог пугать и оберегать одновременно. Никто никогда не получал даже царапины, если на празднике играла наша труппа. Но в Торбиане все оказалось по-другому. Составляющие праздника были те же самые. Такие же люди в пестро раскрашенных масках демонов бродили по городу и отпускали шутки и проказы. Был здесь и Энканис в традиционной черной маске, но причинял он куда более серьезные неприятности. И хотя я не видел Тейлу в серебряной маске, но не сомневался, что он тоже играет свою роль где-нибудь в более приятных местах. Как я уже сказал, составляющие праздника были те же самые, но выглядело все по-другому. Во-первых, Торбиан был слишком велик, чтобы одна труппа могла обеспечить достаточно демонов. Здесь и сотни трупп не хватило бы. И вместо того, чтобы нанять благоразумных и надежных профессионалов, церкви Торбиана избрали более выгодный путь и просто продавали демонические маски. Поэтому в первый день высокого скорбения на городские улицы вырывались 10 тысяч демонов. 10 тысяч демонов-любителей, имеющих право творить все, что им заблагорассудится. Вроде бы идеальные условия для юного воришки, но на самом деле получалось наоборот. На берегу демонов всегда было больше. И хотя многие вели себя правильно, убегая при звуке имени Тейлу и в шалостях своих, не переходя разумных пределов, так поступали далеко не все. В первые дни высокого скорбения везде было опасно, и я большую часть времени провел прячась. Но по мере приближения Средимья все успокаивалось, число демонов уменьшалось, поскольку люди теряли маски или уставали от игры. Тейлу, без сомнения, тоже вносил свою лепту, но это был всего один человек, хоть и в серебряной маске. Вряд ли он мог обойти весь Торбиан за эти 7 дней. Для похода на холмы я выбрал последний день высокого скорбения. В день середины зимы настроение у людей всегда хорошее, а хорошее настроение означает хорошее подаяние. Кроме того, ряды демонов заметно поредели, а значит, ходить по улицам стало безопасно.